Аня в Йоре. Мама для хорошего мальчика. Пролог. Юлька. Ночь, улица, фонарь, аптека. Блин, какая аптека? Нет тут никакой аптеки. И с фонарями туго. Я плетусь по пролеску от электрички в деревню. Наивная городская дура. Решила, что 9 вечера для зимы — это совсем не поздно. Декабрь. А декабрь в деревне — это вам совсем не то же самое, что в городе. Зимний лес очень красивый, тихий и жуткий. Не страшный, а именно жуткий. И дико темно, несмотря на свет луны, отраженный снегом. Шагаю почти на ощупь, покачиваюсь и вдруг слышу: «Стой! Стой, зараза! Кому сказал? Все равно ведь догоню!» Сердце уходит в пятки. Я ускоряюсь, пытаюсь обернуться, но не видно низги. Бегу на слух от голоса. Ну как бегу? Быстро шагаю. Вот, тут должен быть поворот, вот, и... Врезаюсь в широкую мужскую грудь. Очень яростно дышащую мужскую грудь.